когда за окнами повалит снегопад, мы полетим с тобой вверх, как на воздушном шаре вверх, а мимо сыплет мягкий снег. Земля останется внизу, кругом метет белым-бело, а мы с тобой летим вперед и смотрим в белое окно. Как снегопад являет сны бредущих в бездорожье дерев, на сердце тихо и светло, тепло, как мягкий снег. Тот старый дворик заметен, второй этаж расколотого мира. Пари, не ощущая ног, на грани тонкого эфира. И в тишине на белой пустоте, во мгле искрящегося снега, пройдут столетия в душе, как утешительное небо.